По какому поводу собрали? Отец с мамой приезжают в ресторан ровно в 8 и не минутой позже. Будильник он там что ли заводил? Хотя мой папа и опоздание — вещи вообще несовместимые. На самом деле идея их позвать была спонтанной. Мы с Аринкой думали, куда съездить поужинать, а потом она предложила пригласить моих родителей, чтобы сообщить о свадьбе. Все мои предположения о том, что ее мать уже и так моей позвонила, она отмела и оповестила, что вообще-то велела дома всем молчать. «Сядь сначала», замечая насмешливый блеск в отцовских глазах. Он либо точно уже знает, либо просто догадывается. «Тимофей Сергеевич, вы сегодня какой-то нервный». Подкалывает и, наконец, садится на стул. «У нас новость», — выпаливает Аринка еще до того, как родители успевают взять в руки меню. «Мы вообще планировали после ужина рассказать, но, походу, планы поменялись, а меня не предупредили». «Какие?» — оживляется мама. «У нас свадьба в августе. Выдаем хором». Мама замирает. Пара секунд тишины, как глоток свежего воздуха перед удушающими объятиями. «Какая хорошая новость! Папе уже сказали, Арин?» «Утром еще». «Но если вы оба тут и целенькие, значит, Степа за вас порадовался». «Август уже вот-вот. С датой-то определились?» Аринка смеется, а мама тут же начинает донимать отца. «Сережа, нужно столько всего сделать? Ресторан или лучше арендовать загородный отель сразу, как у нас было? А медовый месяц? Вы остров выбрали?» «Мам!» Аринка сидит тихо, смущается. «Что, мы хотим помочь? Такое событие, квартиру или дом на подарок?» «Арина, ну что ты молчишь, не стесняйся». «Да я, честно говоря, не знаю. Мы с мамой пока только до обсуждения платья дошли. И с Тимом дату выбрали. 24 августа». «Ну и хорошо, потом на недельку как раз смотайтесь отдохнуть перед учебой». Пока мама терроризирует Арину, которую я крепко держу под столом за руку, мы с отцом лишь наблюдаем. «Это надолго», — констатирует папа. «Поздравляю». «Спасибо». «Хорошее решение. Арина — прекрасная девочка. Даже если бы она тебе не нравилась, мое решение другим бы не было». «Я знаю и очень тобой горжусь. Инвестором-то возьмешь? Королев мне ваш проект так расписывал». «Все ясно, а то издалека он заходит». Ржу и пожимаю плечами. «Не думал. С деньгами у нас все отлично. Это лишь одна из составляющих. Связи, каналы». «А ты умеешь уговаривать». Отец ухмыляется, а спустя минуту смотрит на меня уже серьезно. «Что?» «Не лезь в дела Кайсаровых». Кто бы сомневался, что он знает. «Никуда я не лезу. Дан попросила помощи только и всего». «Слишком много нулей для просто помощи. Ты мониторишь мои счета?» «Иногда приходится. Пообещай мне, что это был первый и последний раз. Данис хороший парнишка, но затеял слишком опасную игру. Я не хочу, чтобы ты туда вмешивался». «Я тебя понял. Просьбу можно?» «Слушаю. Ты же с 24-м числом поможешь?» Отец усмехается и кивает.